468. Сердце понимает, где уклонение, где любопытство и где любознательность. Так различайте приходящих. Но не дайте огонь легкомысленным и не доверяйте счет листов любопытствующим. Многие несчастья в доверчивости непозволительны там, где хранятся сокровища.